Муравьев. Игорь просидел в кабинете около часа. Он находился в странном состоянии полудремы, в том самом, когда все становится расплывчатым, и в реальность врываются какие-то странные картинки, появляются чьи-то лица, слышатся непонятные голоса. Он вдруг снова увидел кухню и лежащего Судина, а на подоконнике сидел Мишка Костров, веселый, наглый Мишка, но почему-то он был в очках и кутался в оренбургский платок. «Ну что, Игорь?» — хохотнул Костров, посверкивая золотой фиксой. «Тяжело, брат, без меня!» Хохотнул и исчез. И кухня расплылась, осталось одно окно, а за ним бесконечные льды, уходящие к горизонту. Игорь с ужасом подумал, что стекло не выдержит напора, лопнет, и он останется один на один с ними. Лед за окном крошился с пронзительным и длинным звоном. Муравьев тряхнул головой и открыл глаза. На столе заливался телефон. «Муравьев?» «Игорь?» — услышал он голос жены. «Это я». «Иннуля, ты что? Хочу узнать, ты домой придешь?» «Ты понимаешь, я понимаю, но приехал Петя». «Какой еще Петя?» «Сестры твоей, между прочим, муж. Он всего до утра. Мы собрались все, может быть, ты хоть на минутку заглянешь?» В голосе жены слышалась надежда. Но вместе с тем Игорь уловил и металлические нотки. «Кстати, папа на что уж занят? И то приехал. Он с тобой поговорить хочет». В начале войны его тесть Александр Петрович Фролов был директором оборонного завода. В прошлом году его назначили замнаркома, и жизнь у Игоря сразу же испортилась. По управлению немедленно пошли служки, и его иначе как зять Межуев за глаза не называли. Вот поэтому Муравьевы и майорские погоны не очень обрадовали. Знал, что начнется опять. «Служишь, как медный котелок, а все в капитаны не выбьешься. А тут без году недели в Муре и уже нате вам, майор. Жениться надо с умом». «Игорь», — прервал его мрачные раздумья голос тестя, — «ну как ты там?» «Все нормально, Александр Петрович. У тебя всегда все нормально. А у нашей бабушки чуть карточки сегодня не украли», — засмеялся в трубку Фролов. «Она тебя ждет, не дождется. Имеет точные приметы злоумышленника. Ну, ладно, ты приходи. Вся семья в сборе, неудобно. Хочешь, я Маханькову позвоню?» «Вот оно начинается», — с тоской подумал Игорь. «Что молчишь?» «Не бойся, шучу. Я ж понимаю все. Но все-таки вырвись хоть на часок. Я свою машину могу тебе прислать», — продолжал тесть. «Александр Петрович, я постараюсь. А пока дайте Инне трубку. Слушай, малыш, я тут ход один придумал. Ты позвони шефу, пригласи его, а?» «Сейчас». Данилов зашел минут через 10. «Решил по мне из главного калибра ахнуть? Жену вперед пустил? Сам-то что?» «Ох, Иван Александрович, муж сестры с фронта приехал, Петька. Ну, они там и устраивают какое-то гульбище». «Это какой Петька?» «Карпунин? Он самый. Твой живой укор!» Игорь усмехнулся. Он вспомнил июль 41-го и хилого очкарика Петьку в военной форме с петлицами старшего политрука. Встреча с ним оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения Игоря. Чуть не плача, он прибежал тогда в управление и написал рапорт начальнику Мура с требованием немедленно отправить его на фронт. «Ну, что замолчал?» Данилов вынул портсигар. «Помнишь, какую ты мне истерику тогда закатил? Теперь не жалеешь, что я тебя не отпустил?» «Теперь нет. У каждого своя война». Игорь задумался. «У Петьки своя, у Мишки Кострова тоже своя, у пацанов, которые вместо взрослых на заводах к станкам стали, тоже своя. Я ведь помню, как вы сказали в 41-м, что армия наступает тремя эшелонами. А мы четвертый, мы ее тыл охраняем. Нет, не жалею я. Мы в своей войне за других не прячемся». Вот и дожил я до светлого часа. Данилов тяжело опустился на диван. Начали меня на старости лет цитировать. Ну что ты на меня так смотришь? Хоть в 23 часа по гостям не ходят, но, принимая во внимание военное время, можно зайти на пару часов. Ох, и заматерел, ну погоди ты! Ух, и заматерел ты, Игорь, раздавишь начальника! На! Данилов достал из кармана новенькие серебряные погоны с двумя просветами и желтыми звездочками. Смени погоны-то. Пусть твой свояк видит, что и мы не зря командирский паек получаем. Он встал, подошел к столу, снял телефонную трубку. Дежурный? Это Данилов. Мы с Муравьевым будем по телефону D1-3119. Если что, немедленно звони туда. Ясно? Иван Александрович повернулся к Игорю. Ты не думай, что я водку пить иду. У меня корысть своя есть. Тесть мне твой нужен. Инженер-генерал-лейтенант, замнаркома Фролов. Зачем еще? Настороженно спросил Игорь. Руководить значит предвидеть. Ясно? Пока нет. Так вот, проект приказа подготовил о командировании старшего лейтенанта Белова в Баку. Подготовил? Да. А как он туда добираться будет? На обычном-то поезде он больше недели по нынешним временам протрясется, а дело спешное. Все равно не понимаю. В наркомате твоего тестя своя авиация. Я выяснил, что в Баку они ежедневно летают. Понял теперь. А раз понял, мы с ним договориться должны, чтобы его летуны Сережу прихватили. Ты сиди молча. Я говорить буду. Думаю, он не откажет. Не за урюком же мы его посылаем. А теперь звони домой. Инна что-то насчет машины говорила. В городе начиналась метель. Снег крутился в темноте улиц, хлестал по стенам домов. Они стояли у входа в управление, спрятав лица в поднятые воротники полушубков. Наконец, из крутящейся мглы вырвалась занесенная снегом большая черная машина. Данилов, прежде чем сесть в нее, посмотрел вверх. Неба не было. Все смешалось. Была только клубящаяся холодная темнота. И как же приятно было после холодной улицы войти в чистую, теплую квартиру. После темноты свет в ней казался особенно ярким, а радостные лица встречающих необыкновенно красивыми. «Петька!» — сказал Игорь и засмеялся. «Собака, да тебя совсем не узнать!» Он сгреб Карпунина, прижал к своему мокрому полушубку. «Постой-ка!» Он с удивлением взглянул на его погоны с медицинскими эмблемами. «Ты же политработник! С каких пор ты в доктора попал?» «А я и есть политработник», — смущенно ответил Карпунин. «Меня после ранения замполитом санитарного поезда назначили. Вот какие дела!» «Ну, молодец! Майор! Ордена!» Игорь ревниво посмотрел на его китель. «Два ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды, 4 медали, нашивка за тяжелые ранения». Перед Игорем стоял совсем другой Карпунин. Не тот неловкий и застенчивый Петька, который упрашивал Таню не класть ему в вещмешок конфеты душистый горошек. «Что смотришь?» — Карпунин поправил очки. «Подтянула тебя война, товарищ майор медицинской службы». Карпунин посмотрел на Игоря, стаскивающего полушубок, увидел его новые майорские погоны, орденскую колодку над карманом кителя, и ему стало тоскливо. Уж слишком привычно сидел на Игоре китель, слишком подчеркнуто светлой была портупея. И весь он словно родился для погон, оружия и наград. Нет, не таким хотел видеть Игоря он, Карпунин, когда женился на его сестре Татьяне, когда иногда, отрывая от себя, покупал ему мальчишки книги. Он хотел, чтобы Игорь пошел в университет, выбрал себе профессию, связанную с умными книгами и добрыми людьми, чтобы мысли у него были светлы и прекрасны. Нет, не он виноват в том, что брат жены пошел в училище НКВД. Он отговаривал тещу, сестру, и если Татьяна была согласна с ним, то теща, вступившая в партию еще под Перекопом, просто требовала, чтобы сын шел по стопам отца. «Ну, здравствуй!» Петр приподнялся на носках и крепко поцеловал Игоря. В прихожей Игоря целовали сестра, Инна и ее бабушка. На Данилова пока никто не обращал внимания. Он радовался этому, и на душе у него хорошо стало. Все-таки очень здорово, когда такая дружная семья. Он вообще-то почти всю жизнь прожил один. Мать умерла давно, отец работал по сей день лесничим на Брянщине и ни за что не хотел бросать работу и переезжать в Москву. Женился Иван Александрович поздно, детей у него не было. А какая же семья без детей? И сейчас, глядя на чужую радость, он вдруг остро позавидовал Муравьеву и от этого почему-то смутился. Наконец дошла очередь и до него. Он поцеловался с Инной, пожал руку бабушке, щелкнув каблуками, блеснул галантностью и приложился к пахнущей тестом ручке матери Инны. «Знакомьтесь», — Игорь повел рукой в сторону Петра. «Данилов Иван Александрович». «Карпунин Петр Ильич». Они крепко пожали руки друг другу. Петр понял, что этот человек и есть начальник Игоря. Знаменитый Данилов, о котором ему только что рассказывала взахлеб Инна. Карпунину этот человек представлялся другим. Скорее, как Игорь. Стремительным, энергичным, властным. Теперь же он увидел иного Данилова. Высокий, седоватый, интересный, сдержанный. Данилов тоже был в форме, но сидела она на нем иначе, чем на Игоре. В нем все было в меру, и именно это придавало его облику особую элегантность. «К столу, к столу!» — в прихожую вошел отец Инны во всей красоте генеральского мундира. Он одобрительно взглянул на новые погоны Игоря, ничего не сказал, только хлопнул его по плечу и, широко улыбаясь, пошел навстречу Данилову. «Рад, рад, гости редкие, вот уж действительно счастливый случай! Молодец, дочка!» — он обнял Инну за плечи. «А то еще бы 4 года прошло, и не зашел бы!» 4 года? Да, действительно. А много это или мало? В 41-м они праздновали здесь свадьбу Игоря и Инны. Ваня Шарапов, Степа Полесов. Ваня погиб в сентябре, через несколько дней после свадьбы. Горячий кусок свинца, выпущенный из пистолета сволочью Широковым, оборвал его жизнь. Степу Полесова они похоронили в 42-м на кладбище подмосковного райцентра. Данилов по сей день помнит тот жаркий день и сухую землю могилы. Нет, он давно уже разучился исчислять жизнь днями, месяцами, годами. Он исчислял ее потерями. За столом было так же радостно. Все говорили только об Игоре и Петре. Данилов сидел в стороне и радовался, что о нем забыли. Он никак не мог отделаться от воспоминаний. Мертвые входили в эту комнату, садились рядом с живыми и вели свой особый разговор, слышный только одному ему, Данилову. Через некоторое время мужчины вышли покурить в кабинет Фролова. «Александр Петрович», — Данилов присел поближе к Фролову, — «у меня к вам дело есть». «Всегда готов помочь. Ваши самолеты ходят до Баку?» «Конечно». «Вот какой вопрос. Могли бы вы помочь улететь нашему сотруднику?» «Что, Иван Александрович, дело действительно срочное?» «Как вам сказать, от этой командировки зависит судьба очень сложной операции. А у нас, как у хирургов, каждая операция людей спасает». «Понял. Сейчас прямо и позвоню. Только не обижайтесь, дорогие родственники и гости, мне надо в одиночестве это сделать». Через несколько минут он вышел к ним в коридор. «Плохо дело, Иван Александрович. Пурга. Нет летной погоды. Синоптики обещают не раньше, чем через 5 дней. Тогда первым рейсом отправлю вашего офицера. 5 многовато. Ну что ж, спасибо. Будем думать. Решайте и помните, что первый рейс ваш. Простите, вмешался в разговор Карпунин. Завтра в 7 уходит мой поезд, как раз на Баку. Он литерный, пойдет почти без остановок. Через 3 дня будем на месте. Я мог бы прихватить вашего товарища. Вот спасибо. Игорь, ты оставайся до 5. Ровно в 5 в управление. Данилов увидел радостное лицо Инны. Отвезешь Белова, а мне пора. Когда за Даниловым закрылась дверь, Фролов позвал Игоря к себе в кабинет. Садись, да не сюда, рядом со мной на диван. Кури. Он помолчал, внимательно разглядывая Игоря. Быстро растешь. Твой начальник подполковник всего, старше тебя на 20 лет. Время такое, Александр Петрович, война. Людей опытных нет. А ты, значит, опытней всех. Я же не сам себе эти цаски вешаю. Игорь щелкнул ногтем по погону. Начальство, а ему виднее. Понятно. Только как ты сам считаешь, по праву тебе дают звание и выдвигают? Я об этом, Александр Петрович, не думаю. У меня от другого голова болит. Так, может быть, мне позвонить кое-кому? Переведем тебя в наркомат, работу найдем поспокойнее. Я, дорогой тесть, этого, как говорит мой начальник, телефонного права не признаю. Я свои погоны и ордена не по звонкам получал, — зло выпалил Игорь. Не сердись, это я и не обещал поговорить с тобой. Ну вот и сам понимаешь. В голосе тести послышались извиняющиеся нотки. Она пусть в аспирантуре учится, а со своими делами я сам разберусь. Ладно, ладно, мир. Скажу честно, другого не ждал. Фролов положил руку Игорю на колено. Все-таки молодец твой, Данилов, большой человек. Ты понял, почему он сегодня такой грустный сидел? Устал, видно, сердце у него шалит. Ничего, проживешь подольше, поймешь. Ну, ладно, иди, а то жена заждалась.